Они неслись по зеленеющему лесу, словно бесшумные тени. В лохматых комбинезонах с вымазанными зеленой краской лицами они казались лешими, устроившими свои игрища в лесной чаще. Перемахнув повальное дерево, самая крупная фигура резко остановилась и, вскинув руку, плавно опустилась на корточки. Подскочившие к нему тени тут же прыснули в стороны и словно растворились в подлеске. Плавно отодвинув ветку куста, Елисей выглянул на тракт и удивленно хмыкнул. Роскошную коляску в сопровождении четырех казаков атаковали шестеро горцев. Как так получилось, было ли это нападение спланированным или случайным, сейчас было неважно. Важным было то, что парень узнал седоков в коляске. Действительный статский советник и одна из его дочерей. Вот ж кого совсем не ожидал тут увидеть, тихо выдохнул Елисей. Рука выдернула из кобуры револьвер и плавно взвела курок большим пальцем. Его подопечные, то и дело поглядывавшие на своего командира, зеркально повторили его движение, и Елисей, внимательно слушавший лес, удовлетворенно усмехнулся. Ни один посторонний звук не нарушил привычный лесной фон. Улегшись на пузо, парень ползком приблизился к самой обочине дороги и, плавно поднявшись, скинул револьвер. Выстрелы прозвучали слитным залпом, и все шестеро абреков попадали с коней. К удивлению Елисея атаковали горцы белым оружием. То ли не хотели поднимать шума, а то ли просто порох берегли. Рубившиеся с ними казаки тут же развернули коней, готовясь встретить неизвестного противника, но тут же замерли, увидев направленные на них стволы. «Тихо, православные! Свои!» — усмехнулся Елисей, проскальзывая мимо них к упавшим горцам и выхватывая кинжал. «Тьфу ты, пропасть! Прости, Господи!» — истово перекрестился пожилой десятник. «Ну, чисто нечисть лесная!» «На той расчет», — усмехнулся Елисей в ответ, всаживая клинок в грудь ближайшему бандиту. «Вы кто ж такие будете?» — не сдержал любопытства десятник. «Пластуны из крепости», — пространно отрекомендовался Елисей. «Погоди, так это про вашу школу слухи рассказывают?» «Какие еще слухи?» — моментально подобрался парень. «Так разные», — пожал десятник плечами. А точнее, добивая очередного абрека, потребовал Елисей. Надысь говаривали, что после осады, когда в крепости всех пластунов выбили, казачий круг порешил сирот казацких собрать и ухваткам всяким их учить. Старые казаки учат, кто чего сам знает, а что, лжа? Ну, переврали малость, а так верно, усмехнулся Елисей, наблюдая, как его ученики ловко обыскивают тела. Елисей, наконец узнав парня, окликнул статский советник. Елисей, вы меня помните? «Чего же не помните, ваше высокоблагородие?» — усмехнулся парень. «Я вот только никак в толк не возьму, что вы опять тут делаете? Вы же вроде как в столице проживать изволите». «Да появилось тут личное дело одно», — проворчал дворянин, бросив быстрый взгляд на девушку. «Ну, личное так личное», — равнодушно отмахнулся парень. «Все собрали?» — повернулся он к подчиненным. «Все», — коротко кивнул Мишка. «Илья, отгони коней, остальные за мной», — скомандовал парень. «Вы уходите?» — всполошился статский советник. «А чего тут еще делать?» – не понял Елисей. «Помощь оказали, добычу собрали, пора и честь знать», – усмехнулся он под одобрительные усмешки казаков. «Может быть, вы проводите нас?» – растерянно спросил столичный гость. «Зачем?» – не понял Елисей. «Тракт теперь спокойный». «А это?» «А это, похоже, вас решили по пути прихватить. Увидели, что казаков всего четверо, вот и не сдержались», – пожал парень плечами. «Надо было полный десяток брать», – растерянно проворчал статский советник. «Да не переживайте вы так, сударь, все уже закончилось», — успокоил его Елисей. «К тому же с вами, вон, еще один мой боец поедет». «Мальчик?» — удивлению дворянина не было предела. «А остальные, по-вашему, кто?» — иронично хмыкнул парень. «Это не просто мальчики, это будущие пластуны. Ну и сейчас любого из них в одной комнате с ядовитой змеей закрывать не советую, потому как змейку жалко». Казаки дружно расхохотались, а мальчишки, услышав эту сентенцию, гордо подбоченились. «Пошли, зверята!» — с улыбкой скомандовал Елисей, и вся группа бесшумно растворилась в подлеске. Лихо их выучили, и вправду нечисть лесная. Пришли, словно привидения, и ушли так же, только трупы на тракте остались, — восхищенно проворчал десятник, украдкой перекрестившись. Сидевший в седле Илья усмехнулся, показав оставшимся перемазанную зеленой краской рожицу, и, не удержавшись, заявил. «Нет, мы еще шум на бреков взяли. Прикажи Елисею, мы бы их ножами вырезали». И, ткнув коня пятками, направил его к крепости. Собранные в цук лошади потянулись следом. Переглянувшись, казаки дружно повернулись к гостю, ожидая команды на движение. Сообразив, чего от него ждут, статский советник уселся в коляску, с заметной растерянностью проворчав. Поехали, чего тут ждать-то? Кучер щелкнул кнутом, и коляска покатила следом за караваном. Предположение парня о том, что нападение горцев было спровоцировано малочисленностью охраны, было вполне обосновано. За каждым верховым конем шел заводной, груженный какими-то мешками. Так что из этого выхода группа Елисея вернулась с прибытком. Но разбираться с грузом Елисей решил уже дома. К тому же четверке казаков тоже нужно было выделить часть добычи. По неписанным правилам добычу обычно делили на тех, кто участвовал в уничтожении врага, а не просто в бою с ним. Но в этот раз парень решил не жадничать. Доброе имя ему было дороже. К тому же это был еще один добрый пример для его подопечных. Елисей старался использовать любую возможность, чтобы дать сиротам надежные жизненные ориентиры. Это было необходимо им не только как бойцам, но и как просто людям. Несясь по лесу, они срезали серьезные углы и оказались в крепости раньше, чем до нее добрался господин статский советник. Умывшись и переодевшись, Елисей не поленился сбегать в комендатуру и, найдя штабс-капитана, рассказать о внезапной встрече. Услышав о госте, комендант устало вздохнул и, махнув рукой, проворчал. «Да и черт с ним, сам сказал, по личному делу едет». «Но это для него оно личное, а вот для вас?» Елисей многозначительно замолчал, пожимая плечами. «Как бы головной болью не обернулось». «Да мне уже что в лоб, что по лбу», — огорченно отмахнулся комендант. «Скорее бы в отставку. Устал я от всего этого, надоело». «Понимаю, сударь, но в отставку лучше уходить не со скандалом», — развел Елисей руками. «Для пенсии полезнее». «Да кто б спорил», — рассмеялся комендант. «Ладно, разберемся. Лучше скажи, как там башебузуки твои». «Учатся», — усмехнулся парень. «И надо сказать, что учатся старательно». «Это хорошо, что учатся. А не рано ты их к крови приучать начал? Как бы себя не потеряли или чего хуже, вкуса к ней не приобрели». «Потому и вожу их пока сам, да и кровь их не я приучать начал», — вздохнул Елисей. «Кровь они увидели, когда родители лишились. Так что ничего, пусть приучаются злость свою в узде держать». «Поэтому ты с ними постоянно на базар ходишь и с горцами до хрипоты торгуешься», — сообразил комендант. «Верно. Хочу, чтобы помнили. Не все горцы им враги», — кивнул парень. Попрощавшись, он отправился домой. Нужно было разобраться с добычей и решить, сколько выделить из добычи казакам из сопровождения столичных гостей. Ребята уже успели помыться и перекусить. Так что к дежурному вороту уже была отправлена смена. К тому моменту, когда оставленная пара ребят смыла с себя краску, от ворот примчался один из дежурных и сообщил, что коляска въехала в крепость и направляется к комендатуре. А самое главное, что их добыча уже приближается к подворью. Илью встретили всем коллективом. Мальчишкам было до жути интересно, что именно они сумели захватить в своем первом бою. Хотя и боем это избиение назвать было сложно. С револьверами против шашек это даже не смешно, но бросать мальчишек в рукопашный бой против взрослых, матерых мужиков Елисей не собирался. Слишком много сил и средств было в них вложено, а самое главное, он привык беречь своих людей. Так было в прошлой жизни, так идет и теперь. Отправив Илью мыться и обедать, Елисей с ребятами принялись разгружать и обихаживать коней. И только после завершения всех текущих дел был начат осмотр добычи. Развязывая мешки, Елисей выкладывал их содержимое на принесенную из дома лавку. Нашлись в мешках и продукты, и ткани, и домашняя утварь. Похоже, эту шестерку отправили на базар закупить все необходимое для какого-то праздника, а эти олухи решили рискнуть и добыть кое-что для самих себя. «Что скажете, ребятки?» – задумчиво поинтересовался Елисей, оглядывая разложенные товары. «Не иначе кто и уготовились», — тут же отозвался Андрей. «Вон из продуктов только мука да сахар, а там еще сладости какие-то. Точно, праздник у них». «Согласен. А остальное для подарков купили», — кивнул парень. «А по цене как?» «Ну, рубля на 3 серебром товара тут», — задумчиво протянул Мишка. «Выходит, казакам по рублю на ассигнации отдать надо», — согласно кивнул Андрей. «А не жирным будет?» — насупился Мишка. «Не жадничай», — качнул Елисей чубом. «Нам не столько деньги, сколько слава добрая важна, а деньги — пыль. Сильно надо будет, найдем. Со мной пойдете. Все», — жестко закончил он. «А зачем, Елисей?» — не сдержал Мишка любопытства. «Чтобы видели они вас и запомнили, кому жизнью обязаны. Ну и прибытком, само собой», — усмехнулся парень в ответ. Дождавшись, когда Илья закончит обед, Елисей построил своих подопечных во дворе и, придирчиво осмотрев их, одобрительно кивнул. Крепкие, подтянутые мальчики в чистых, подогнанных по фигурам черкесках и начищенных сапогах никак не походили на тех леших, что выскочили из леса на тракт, в 3 секунды уничтожив 6 нападавших. «В колонну по 2 становись», — скомандовал Елисей, и ребята моментально выполнили ее. Выведя ребят на улицу, Елисей спокойным шагом повел их к плацу. Казаков, если у них не было в крепости знакомых, должны были поселить в казарме. Вот туда-то они и шли. Спустя 10 минут дежурный вызвал вновь прибывших, и вся четверка, выйдя на улицу, растерянно замерла, удивленно разглядывая ребят. «Ну вы шустрые», — удивленно буркнул десятник. «Мы верхами дольше ехали, чем вы пешком прибежали. Чего хотели-то?» «Ну так добыча взята. Пора и разделить», — усмехнулся парень. Не ожидавшие такого, казаки удивленно переглянулись. А Елисей между тем продолжал. «В общем, они, похоже, с торга ехали. Товар у них, на наш общий взгляд, не так и много было, но по рублю на каждого мы вам выплатить готовы. Как? Согласны или желаете сами на товары глянуть?» «Господь с тобой, парень», — отмахнулся десятник. «Мы и того не ждали». «Тогда извольте получить», — улыбнулся Елисей, доставая из кармана несколько ассигнаций. «Вот по рублю на каждого, как и обещано», — добавил он, раздавая купюры. «Спаси Христос, парень», — вежливо благодарили казаки. «А звать-то тебя как?» — вспомнил правила вежливости десятник. «Елисей кречет я». «Погоди, так это ты с атаманом тот завод, что мортиры делает, затеял?» Тут же отреагировал десятник. «Я?» «От же свел Господь! Спасибо тебе, парень! От всего нашего десятка спасибо!» — вдруг проговорил казак, низко кланяясь. «Спасли нас недавно мортирки твои». Непримиримый разъезд зажали, да с нами одна мортирка была. Так и отбились. Не будь ее, там бы и конец нам всем пришел. Одно дело делаем, казаки. Только и нашелся, что ответить Елисей. После той стычки на тракте мальчишки принялись тренироваться с еще большим упорством. Дошло до того, что Елисею пришлось осаживать их рвение, чтобы детские организмы не надорвались от нагрузок. Бабка Радмила, регулярно накрывая на стол, то и дело ворчала, что такую ораву прокормить проще самой застрелиться, но при этом ловко подкладывала пацанам добавку, попутно поглаживая их по стриженным головам. Елисей, чтобы не выбиваться из ритма, решил проводить тренировки и приемы пищи всем вместе. Как он сам объяснял ребятам, чтобы каждый из них знал, сколько времени нужно другому, чтобы поесть. А на самом деле, чтобы еще и таким способом облегчить жизнь вдовам. К тому же Радмила по его просьбе готовила плотную калорийную пищу, а чем ребят могли накормить дома – большой вопрос. На кружке молока и краюхе хлеба сильно не побегаешь, а нагрузки у группы увеличивались не по дням, а по часам. Все эти усилия не могли не сказаться на его воспитанниках. Мальчишки вытянулись и заметно окрепли. Это стали замечать даже соседи, и теперь все чаще в их адрес звучало не «эй, пацанва», а уважительное «казачата». На их тренировке по стрельбе взрослые казаки даже ходили посмотреть, как на какое-то представление. Ведь Елисей обучал стрелять не только из привычных положений, но и на ходу, на бегу и даже в прыжке с переворотом. Патроны от этих тренировок сгорали сотнями, но Елисей был доволен. Уже сейчас эту команду можно было смело выпускать против банды, превышающей количество стволов его подопечных вдвое, и в результате парень был уверен. Чему-чему, а стрелять и прятаться он их научил крепко. Перемещаясь в подлеске, мальчишки умудрялись просочиться там, где ни один нормальный человек и не подумает прятаться, а их лохматые комбинезоны скрывали фигуры так, что рассмотреть ребят невозможно было уже в двух шагах. Из дюжины захваченных на тракте коней парень решил оставить 8, по одному на каждого обучаемого, и теперь мальчишки старательно обучались выездке под руководством старого казака. Тут была и просто скачка, и джигитовка, и владение оружием на скаку. Глядя на своих учеников, Елисей понимал, что примерно через год нужно будет устраивать первый выпуск этой странной школы, но, помня их возраст, только удрученно вздыхал про себя. Дети же еще, хотя в этом времени взрослеют гораздо раньше. Его сомнения разрешил дед Святослав. В очередной раз, явившись на тренировку по джигитовке, старик с доброй улыбкой понаблюдал за ребятами и, присев рядом с парнем, тихо спросил. «Чего пригорюнился, казак?» «Их через год можно будет готовой командой в поиск отправлять. А смотрю и вижу мальчишек», — вздохнул Елисей. «Сам-то намного старше был, когда нападение горцев на станицу отбивал», — усмехнулся в ответ старик. «Не журись. Никто их в строй ставить не будет. Я уж атаману весточку отправил. Так и станут своей ватагой ходить. И жить тут в крепости. Смотрю, выучил ты их добре. Друг дружку словно нюхом чуют». Добавил он, указывая на ребят, которые в этот момент пустили коней каруселью и начали перекидывать друг другу обнаженные шашки. Получалось у них это и вправду здорово. Взлетев, подкинутая шашка делала в воздухе один оборот и ложилась рукоятью в ладонь напарнику. Это и вправду выглядело словно цирковой номер. Особенно, когда это проделывали сразу 8 всадников одновременно. Старый лошадник Апанас, стоя в середине этой карусели с хлыстом в руках, то и дело звучно щелкал им в воздухе, заставляя ребят одновременно менять аллюр или начинать другое упражнение. Ишь, стараются. А Апанас, пень старый, ведь нарочно в самую середку встал, чтобы мальчишки старались сильнее, комментировал Святослав, одобрительно усмехаясь. Добрый ты, мальцов, выучил Елисей. Вот ей-богу, добрый, неожиданно похвалил он, хлопнув себя ладонями по коленям. «Будет в крепости своя ватага пластунов. Ты только не бросай это дело, парень», — понизив голос, попросил старик. «Ты пойми, старые казаки уходят, а науку воинскую сохранить некому. Вот и подумал я, что школа твоя и будет хранилищем таким. Сможешь?» В голосе старика прозвучало столько надежды, что Елисей невольно вздрогнул и задумался. Как не хотелось ему ответить согласием, парень понимал, что еще и сам умеет далеко не все. Тот же способ двуручного боя, которым он обучается у Святослава, еще далеко не полностью им был изучен. «От казачьего круга тебе на школу твою будет по 25 рублей каждый месяц отходить», — все так же тихо пообещал старик. «Тут дело не только в деньгах», — задумчиво протянул Елисей. «Тут много чего надо». «Так ты реестр напиши и мне отдай», — оживился старик. «Я уж казаков запрягу. Кто чем сможет, тот тем и помогать станет. Зато я тебе ручательство свое даю». «Дядька Святослав, да мне одной муки для пацанов 2 мешка в седмицу нужно, а ты говоришь, напиши», — рассмеялся парень. «Они же растут, и еда им нужна сытная и плотная, чтобы силы были и мясо росло». «Нашел беду», — отмахнулся старик. «Уж то, что о продуктов мы тебе столько привезем, что не будешь знать, куда прятать. Будет тебе и мука, и сало, и солонина, и все, что попросишь. Это не беда». «А, кожа на амуницию, а мешковина на лохматые халаты, а свинец, а порох, а фураж для коней. Да я и самих коней только седмицу назад в походе взял, а ты говоришь, что попрошу», — перечислил парень, тяжело вздыхая. «Ну, кожу найдем, в крепости свой кожемяк имеется, фураж всем миром соберем, а вот насчет коней подумать надо», — озадачился Святослав. «В общем, ты напиши, что нужно и сколько в месяц, а мы со стариками подумаем. Однако дорого выходит доброго воя выучить», — проворчал он, прикидывая, что сколько стоит. «Потому и не стал ни у кого ничего просить», — кивнул Елисей. «Сирот этих я и сам выучу, а вот дальше...» — парень удрученно покачал головой. «Не журись, сказал же, думать станем. Не бросим мы это дело, Елисей. Не для того старики за вами, почитай, год уже смотрят. Да и атаман к школе твоей серьезный интерес имеет». «Так приехал бы, да сам посмотрел, что тут и как», — пожал Елисей плечами. «Не до того ему пока. Война идет. Но приехать мыслью имеет», — усмехнулся старик в ответ. «Так что, казак, не бросишь доброе дело?» — помолчав, спросил он. «Постараюсь, дядька Святослав», — подумав, осторожно ответил парень. «Я очень постараюсь. Но сам понимаешь, не все тут от меня зависит». «Знаю», — огладив бороду, кивнул Святослав. «Ну, мы постараемся, чтобы у тебя получилось». Тяжело поднявшись, старик не спеша отправился к воротам крепости, а Елисей, бросив быстрый взгляд в небо, громко свистнул, останавливая тренировку. Пора было переходить к следующим занятиям, но перед этим требовалось обиходить коней. Апанас, услышав его свист, ловко щелкнул хлыстом, и карусель рассыпалась на свои составляющие. Мальчишки рысью поскакали к бревну, где наблюдал за ними Елисей, и, спрыгнув на землю, принялись вываживать коней, чтобы дать им остыть. «Что скажешь, дядька Апанас?» — спросил Елисей у подходящего к ним старика. «Ну, до настоящих казаков им еще далеко, но хоть в седлах перестали сидеть, словно кобели на заборе», — отмахнулся старый лошадник, пряча довольную усмешку в бороде. «Ничто, научатся. Главное, что сами того хотят. А ну, чего уж развесили? Коней я за вас вываживать стану», — тут же напустился он на прислушивавшихся к разговору мальчишек. «Да не бегом, не бегом, быстрым шагом его веди», — давал он указания, зорко поглядывая на ребят. «А ежели без шуток?» — не унимался Елисей. «Ты пойми, дядька, мне это точно знать надо, чтобы их учебу правильно организовать». «Не ягози», — отмахнулся старик. «Добрые ребятишки, будет с них толк. И кони не самые плохие. Ну, я бы их все одно сменил. Ты пойми, всадника вместе с конем учить надо. Тогда они в бою друг дружку без слов слышать станут. А тут кони трофейные, а горцы их на свой манер учат». «И как быть?» – задумался Елисей. «В крепости и так с конями строевыми беда». «Да кто в крепости? Эх, им бы осетинских скакунов выкупить, вот ватага была бы. Ветер, а не ватага!» – мечтательно проворчал старик. «Ну ты удумал, на тех коней никаких денег не хватит», – растерянно буркнул Елисей, почесывая в затылке. «Это я так, мечтаю», – вздохнул старый лошадник. «А коней все одно менять надо, эти старые уже. Мальчишки пока легкие, потому кони несут. А как в тело войдут, так и выдыхаться на долгой скачке станут. «Погоди, дядька Апанас», — опомнился Елисей, — «я же не строевых кавалеристов учу, а пластунов. А пластуна, как волка, ноги кормят. Им кони не так и нужны». «И что же выходит, не нужна тебе наука моя?» — вдруг обиделся старик. «Господь с тобой, дядька», — тут же открестился парень. «Я это к тому, что им породистые кони не особо нужны. А вот наука как раз-таки очень нужна. Для того и звал тебя. Всем известно, что лучшего лошадника во всей округе не сыщешь», — подпустил он Лести. «Ну, так-то оно да», — огладив бороду, вынужден был согласиться Апанас. «Пластуны все больше пешком. Им главное до нужного места добраться, а далее они все больше ногами. Добрый, понял я тебя. Ладно, пусть на этих учатся», — махнул он рукой. «Вот и слава богу. Но ежели услышишь, что кто-то доброго коня продает, сделай милость, скажи», — попросил парень, прикидывая при этом свои финансы. «Скажу», — кивнул лошадник. «Только учти, я иностранные породы не особо жалую. У нас тут и свои не хуже. Так что всяких аглицких да першеронов сам смотреть будешь». «Да что, сам себе враг?» — деланно возмутился Елисей. «Для иностранных да породистых и условия особо нужны. Им не сено, им овес подавай». «Во-во, а я за шо?» — обрадованно закивал старик. Мальчишки уже успели отереть коней пучками травы, и Елисей, убедившись, что они закончили, повел их в крепость. Старый Апанас тут же умудрился куда-то исчезнуть, так что шли они своей компанией, когда навстречу их в атаге выехал на своей коляске все тот же статский советник. Увидев парня, он приказал вознице остановиться и, окликнув парня, сошел на землю. «Елисей, у меня есть к вам несколько вопросов», — понизив голос до доверительного, сказал он. «Слушаю вас, ваше высокоблагородие», — кивнул парень, жестом отправив ребят дальше. «Это правда, что вы готовите из этих мальчиков пластунов?» «Правда. И вы регулярно патрулируете тракт?» «Нет, только на тренировки выбегаем. На тракте разъезды службу несут. А к чему вы это спрашиваете?» «Да так, проверяю, насколько слухи верны», — отмахнулся дворянин. «Да вам-то до тех слухов какой интерес?» — удивился парень. «Думаю, у вас и других дел хватает». «Это верно. Ну и в этом деле у меня свой интерес есть», — вздохнул статский советник. «Я вас знаю как человека смелого и весьма наблюдательного, и потому расскажу все сам. Вы были правы, когда сказали в прошлый раз, чтобы я привозил сразу двух дочерей. И вот так сложилось, что вторая моя дочь не смогла себя сохранить. Влюбилась в столице без памяти, а в итоге теперь в тягости». «Хм, а я тут, простите, великодушно, при каких делах?» – растерянно уточнил Елисей. «Мне-то зачем все это знать?» Изумлению парня действительно не было предела. Из всех прочитанных когда-то книг Елисей знал, что подобные факты обычно старались скрыть при помощи монастырей или ловких повивальных бабок. А тут такое отступление от канонических правил. «Я попросить вас хотел», – тяжело вздохнул растерянный отец. «У меня, кроме этих девочек, не осталось никого, так вот, присмотрите за ней. Я вашему коменданту деньги и все распоряжения оставил. Но он человек занятой, и по занятости на службе многое может не заметить. А вы, я знаю, человек слова, и видите то, чего другие не замечают. Присмотрите, чтобы еще какой беды не случилось. Я многого и не требую, просто хочу быть уверен, что ее снова не украдут, как это уже было». «Ну, за это можете быть покойны», – удивленно пожал парень плечами. «Из крепости еще никого украсть не получилось. Но на этот случай отчего и не присмотреть», — развел он руками. Вызов к коменданту Елисей получил на следующий день после отъезда статского советника. Уже привычно войдя в кабинет, парень вежливо поздоровался и вопросительно уставился на штабс-капитана. Закурив, комендант жестом указал ему на стул и, вздохнув, задумчиво спросил. «Знаешь уже?» «Это про что?» – осторожно уточнил Елисей. «Про дочку дворянскую. Тебя же вроде должны были просить присматривать за ней», – усмехнулся комендант, понимающе кивая. «Просили», – скривился парень. «Я только одного в толк не возьму. А мне-то до всей той истории какое дело? Да и кто в здравом уме решится ее из крепости выкрасть? Или он, как та ворона, куста боится?» «Ну ты полегче, ворона», – осадил его комендант. «Так ведь верно?» – развел Елисей руками. «Чтоб ты знал, его заботы в интендантской службе более-менее порядок наведен. Они теперь даже за фураж боятся барашка просить», — понизив голос, наставительно сообщил комендант. «Так что услугу оказать ему будет не лишнее». «Так я вроде не отказывал, да только у меня своих забот выше головы. А тут еще нянькой при дворянской девице быть». «Не нужна ей нянька, тут другое», — вздохнул комендант. «Прав ты, боится он за нее, и за детенка ее боится. Вот и хочет оградить от всего, что случиться может. Раз нарвались, вот теперь и дует на воду». Ну, значит, надо сделать так, чтобы ее из крепости одну не выпускали, даже силой. Хочет гулять, значит, только в сопровождении. А уж на прогулку мы ее выведем. А вообще, я всегда думал, что благородные в таком случае все грехи в монастырях прячут, а он сюда. С чего бы? Самому бы знать, вздохнул комендант. Вот ведь еще головная боль. И ведь не откажешь. Он хоть на первый взгляд и невелика фигура, а все одно в столице обретается. Скажу больше. Ходит слух, что он из какой-то побочной ветви правящей семьи. Вот тут и подумай, как поступить. Слухи, презрительно хмыкнул Елисей. По слухам, за морем и телушка-полушка. Хотя, если он и вправду в интендантском борделе порядок навел, то получается основа под ним, как это имеется, принялся рассуждать он. Вот-вот, тут же поддержал его комендант. И про интендантов чистая правда, уж это я точно знаю. Добре, будем исходить из худшего. А значит, на посты у ворот приказ отдать надо, чтобы девицу эту никуда одну не выпускали. Приняв решение, уже привычно принялся оставить задачи Елисей, но, вспомнив, где находится, осекся. «Ну, это я так, на вроде совета», — нашелся он. «Ты говори, говори», — кивнул комендант. «То, что голова у тебя варит, это я давно приметил. А умного человека и послушать не грех. К тому же у меня от местных дел и так ум за разум заходит. А тут еще и это. Так что ты говори, а я послушаю, да подумаю, что принять, а что и забыть». «Ну, сами просили», – ехидно усмехнулся парень и принялся перечислять меры по обеспечению безопасности высокородной грешницы. «Значит, как уже сказано, приказ на ворота. Далее, к ней приставить девку или бабу помоложе из толковых, чтоб знала, с какой стороны из ружья пуля вылетает. Вроде как в услужение, на самом деле последний рубеж защиты. Револьвер ей купить, чтоб всегда при себе был, из тех, что я мальчишкам своим покупаю». «Легкий больно», – задумчиво протянул комендант. «Ежели пользоваться умеешь, то калибр не важен», — отмахнулся парень. «Вон, мальчики мои в 3 секунды 6 обреков положили, те даже мявкнуть не успели. Ей в бою не участвовать, главное на время противника задержать». «Тоже верно», — задумчиво кивнул штабс-капитан. «Далее, коль вздумается ей за стену идти, то прежде посыльного ко мне или к моим ребятам отправлять, а в посыльный ей мальчишку пошустрее приставить, за денежку малую, кто из вдовьих детей на совесть служить станет». Ловко разложил, словно раньше стеречь кого приходилось, удивленно проворчал комендант. «Так задачка-то не самая сложная. Главное, чтобы она сама не вздумала учудить чего». «Вот и я думаю, как бы она со скуки не удумала чего затеять», — закивал комендант. «Ну, месяца через 3 ей не до веселья станет», — усмехнулся парень, вспомнив про токсикоз при беременности. «Это ты о чем?» — насторожился комендант. «Так в тягости она», — вывернулся Елисей, — «а бабам в таком положении не до веселья. Чудят, правда, но для того к ней и бабу приставим». «Сам не женат, а подробности такие знаешь», — проворчал штабс-капитан, сообразив, о чем речь. «Так ведь семья-то большая была», — вздохнул Елисей, скроив подходящую мину на физиономии. «А, ну да», — смущенно кивнул комендант. «Ладно, придумал ты все толково, так и сделаем. Знаю я, кого к ней приставить. Вот только как посыльный тот вас искать станет. Вы в лесу словно лешие, мимо пройдешь, не заметишь». «Ну, школу ради нее я бросать не стану. Пластуны в крепости нужнее», — жестко отрезал парень. «Да и казаки меня не поймут», — добавил он, чтобы сгладить свою резкость. «Это понятно», — вздохнул комендант. «Ладно, ступай, дальше уж я сам. Главное, понял, что делать нужно». Попрощавшись, Елисей вышел из комендатуры и, шагая к дому, пытался понять, что это сейчас было. В то, что штабс-капитану требовался совет, парень не верил. Это был опытный офицер и служака до мозга костей, который привык выкручиваться из любой ситуации. И свалившееся на него счастье в виде беременной дворянки не могло выбить его из колеи настолько, чтобы он не знал, как с ней быть и как уберечь от проблем. «Выходит, он меня проверял?» – проворчал парень, шагая по улице. «Или это у меня очередной приступ паранойи?» Из раздумий его вывело появление на улице странной кавалькады. Похоже, они только что въехали в крепость и теперь пытались понять, куда двигаться дальше. Крепкая карета, без украшений и гербов, в сопровождении десятка молодых здоровых мужчин. Но, судя по выправке, это было скорее ополчение, чем солдаты. «Кажется, очередной дворянчик решил пощекотать себе нервы», – проворчал про себя Елисей, шагая к нужному повороту. «Эй, парень», – услышал он, едва поравнявшись с каретой, – «где тут у вас комендант?» «Прямо по улице езжайте, до плаца, а там по левую руку комендатурой будет», — коротко ответил парень и, не дожидаясь ответа, шагнул дальше. Но в этот момент один из ополченцев, преградив ему путь, приказал, грозно супя брови: «Шапку долой, с дворянином говоришь, и кланяйся, сволота, кланяйся!» Договорить мужик не успел. Скользнув под шею коня, Елисей выдернул его ногу из стремени и одним резким толчком отправил говоруна на землю. Едва только мужик грохнулся, как парень, проскользнув под лошадиным брюхом, оказался рядом с ним и, наступив сапогом на шею, зло прошипел, выхватив из ножен кинжал левой рукой. «Тебя, холоп, не учили с казаками говорить? Так и я научу. За такие слова сейчас языка лишишься». Сполошившиеся мужики потянулись за оружием, но Елисей, одним движением выдернув из кобуры револьвер, звучно щелкнул курком, заставив их растерянно замереть. «А ну притихли, лапотники, а то ненароком дырок понаделаю», — рявкнул он, поводя стволом. «Ловко у вас получается», — послышался голос из кареты, и в открывшуюся дверцу высунулся молодой человек лет 22-25. «Похоже, вся моя охрана для вас не соперники. Вон замерли и дохнуть боятся». «Это они у вас только с виду грозные», — усмехнулся Елисей, продолжая удерживать ногой упавшего говоруна. «А в бою я их в 3 минуты вырежу и не взапрею. Сторожа, а не бойцы». «Да, похоже, рассказы про местных казаков действительно правдивы. Нечто об этом я и в Пятигорске слышал, а до того даже в столице. Что ж, я приношу вам свои извинения за своего человека и прошу отпустить его без ущерба здоровью. Не знал он, с кем связывается». «Добре. Проваливай», — кивнув, скомандовал Елисей, не сильно пнув мужика в бок. «Свидимся еще», — проворчал тот, поднимаясь. «Бога моли, чтоб не случилось того», — фыркнул парень. «В следующий раз тебя кусками собирать будут, запомни. Тут тебе не хозяйское имение, а Кавказ. В этих местах за лишнее слово язык вырежут и не поморщатся». Развернувшись, он направился дальше, на ходу убирая оружие в кобуру, чувствуя спиной взгляды вновь прибывших. Добравшись до дома, он не успел и папахи снять, когда со своей половины вышла бабка Радмила и сходу атаковала его вопросом. «Тебе своих забот мало, так еще и позор чужой покрывать станешь?» — спросила она, возмущенно сверкая глазами. «С чего бы это?» — откровенно удивился Елисей. «Меня присмотреть просили, чтобы ее из крепости силой не увезли, а ни за что другой разговора не было». О ком именно идет речь, Елисей даже не собирался уточнять. По скорости распространения слухов и известий крепость могла поспорить с казармой и борделем вместе взятыми. «А тебе-то до нее что за дело?» — на всякий случай уточнил парень. «Так от коменданта уже прибегали, просили посмотреть девку», — вздохнула старуха. «Доктор-то у нас все больше по ранам да переломам, а бабья тягость — это уж старушечье дело». «А ведь и вправду, кроме врача, который умеет лечить только рубленные и стреляные раны, и Радмилы травницы, в крепости больше никого, кто хоть какое-то отношение к медицине имел бы и нет», — растерянно припомнил Елисей. «Тогда вообще непонятно, зачем он дочку сюда привез, ведь случись что, ни ее, ни ребенка не спасут». Хотя Радмила с ее опытом, пожалуй, с того света и за уши обоих вытянет. С бабки станется. Блин, выходит, он ее сюда не только, точнее, не столько скрыть позор привез, сколько спрятал. Тогда от кого? Удивленный этой мыслью, Елисей попросил высунувшуюся с кухни Саньку принести чаю и, пройдя в свою комнату, присел к столу. Нужно было как следует обдумать все услышанное. Не спеша прихлебывая напиток, парень прокручивал в голове события, связанные с появлением этого столичного господина. Теперь, когда нужная мысль мелькнула, для Елисея все стало выстраиваться в стройную картинку. Дворянин известного рода прячет одну из дочерей там, куда и добраться-то сложно, не то что просто списаться. И при этом отдельной темой просит местного пластуна присмотреть, чтобы девчонку не выкрали. Выходит, он не просто чего-то опасается, он точно знает, что подобная попытка возможна, иначе не стал бы устраивать такие пляски с бубнами. Откинувшись на стену, Елисей машинально поправил кинжал и тут же вспомнил странную кавалькаду на улице. Очень богатый молодой человек в сопровождении десятка вооруженных мужиков. Еще одна странность. Ведь нанять для этой цели в городе казачий десяток – дело несложное, а самое главное – гораздо надежнее. Казаки места эти знают и как бойцы на 2 головы выше тех ополченцев. Тогда почему он не стал этого делать? Нет денег или не желает, чтобы кто-то посторонний узнал об истинных целях его приезда? Если у человека нет денег на найм сопровождения, он не станет одевать мужиков в одинаковую одежду и вооружать их ружьями иностранного производства. А самое главное, он не стал бы тащить сюда карету, приехал бы верхом. Так проще и быстрее. А что еще более важно, уж слишком вовремя этот неизвестный сюда прибыл. Резко поднявшись, Елисей вышел во двор и, свистнув, подозвал к себе Мишку с братьями, развлекавшимися метанием ножей. «Значит так, ребятки, сегодня в крепость приехал неизвестный дворянин в карете. Сейчас он должен быть в комендатуре. С ним 10 вооруженных мужиков. Мне надо, чтобы 2 проследили за ними до самой ночи. А ночью их сменит другая пара. Не нравится мне этот хлыщ». «Ага, сделаем», – азартно кивнул Мишка и тут же принялся раздавать указания. Ромка и Ильюха к комендатуре, я за остальными. И оружие возьмите. Потемну вас сменим. Ежели поедут куда, один сюда бегом, чтоб сообщить. И постарайтесь на глаза никому не попадать. Не нужно, чтоб про вас узнал кто. Пряча улыбку, добавил Елисей. Добре. Хором кивнули братья и исчезли со двора, словно их ветром сдуло. Отбросив эмоции, Елисей прокручивал в уме вариант развития событий, но все время натыкался на отсутствие нужной информации. Он даже не знал, кто и с какой целью явился в крепость. Это он про того дворянина с ополчением. В общем, убедившись в тщетности попыток докопаться до истины аналитическим путем, решил нарабатывать опыт. Уже через 2 часа после того, как мальчишки отправились к комендатуре, стало известно, что вновь прибывший побывал у коменданта и встал на постой в местном трактире, что стоял у базарной площади. «Значит, деньги у него все-таки есть», — усмехнулся про себя Елисей. «Осталось выяснить, кто это вообще такой. А если попробовать не множить сущность, а просто спросить об этом коменданта?» Мысль эта показалась парню толковой, и он, поднявшись, отправился обратно в комендатуру. Но едва только парень переступил порог кабинета, как штабс-капитан, усмехнувшись сходу, спросил, доставая портсигар и вынимая из него папиросу. «И ты жаловаться ли дело какое?» «Спросить хочу, что за человек в крепость прибыл?» «Документы у него на журналиста из Вены», — чуть покривился комендант, а Елисей моментально сделал стойку. «Журналист, говорите?» — с хищной усмешкой протянул парень. «И чего его в наши Палестины занесло?» «Ну, официально он собирается писать серию очерков о пограничной службе в горах. А как там оно на самом деле?» – комендант развел руками. «Сам понимаешь, бумаги у него в порядке, узнать, что другое, я могу только одним способом. Но после такого греметь мне кандалами на каторге. А ты чего это сполошился?» «Есть у меня мысль, что журналист этот приехал сюда не о службе писать, а потерю найти. И, похоже, кто-то ему сообщил, где эту потерю точно искать надо», – ухмыльнулся Елисей. «А еще я думаю, что девицу ту сюда не от позора, а от таких вот журналистов увезли». «Поясни», – потребовал комендант, как-то странно посмотрев на него. «Спрятать девушку проще всего там, где народу много. Ну или в том же монастыре. Но ее сюда привезли. Зачем? А затем, что любое новое лицо сразу будет тут как на ладони. А самое главное, зачем было просить меня присматривать за ней, коль ее и так вашим заботам поручили?» «А какой же ответ на этот вопрос ты нашел?» «А знал ее батюшка, что за ней охота идет, потому и сюда привез, и меня просил следить, чтобы не выкрали. Выходит, в столице кто-то очень хочет добраться не до нее, а до него самого, а она только способ его подчинить себе». «Да», — помолчав, крякнул штабс-капитан. «Тебя послушаешь и начинаешь себя дураком чувствовать. И дня не прошло, а ты умудрился всю подноготную по полочкам разложить». «Неужто угадал?» — удивился Елисей. «Не то слово», — удивленно покрутил комендант головой. «Папаша ее так и сказал, что охота на него идет, а девушка только способ на него ошейник надеть». «Выходит, этот журналист?» – Елисей выразительно сжал кулак. «Угу, похоже на то», – снова скривился комендант. «Я поначалу думал, обойдется, а тут этот приперся. Но раз уж ты все знаешь, давай думать, как все это дело так обтяпать, чтобы комар носа не подточил. Уж больно бумаги у этого господина серьезные». «Солдат, я так понимаю, вы привлекать не хотите?» – понятливо кивнул парень. «Обо всем этом вообще никто знать не должен», — вздохнул комендант. «Даже ты». «Тогда зачем он просил меня присмотреть за девчонкой?» — удивился Елисей. «Станешь отцом, поймешь», — грустно усмехнулся комендант. «Да и не думал он, что ты можешь до такого додуматься. Признаться, я и сам удивлен без меры. Не ожидал от тебя такого». «Сам удивлен», — хмыкнул парень, продолжая обдумывать ситуацию. «В общем, давайте сделаем так. Пусть все идет, как идет, а мои ребята пока за этим журналистом присмотрят. Заодно и поучатся». «А девушка?» – тут же последовал вопрос. «А что девушка?» – не понял Елисей. «В крепости ей ничего не угрожает. А вот что касаемо выезда, тут мы уж все обговорили. Выманить бы этого журналиста как-то за стены», – зло проворчал парень. «Зачем? А тогда всю проблему можно было бы одним выстрелом решить», – жестко отрезал Елисей. «Как говорится, нет человека, нет и проблемы». «Бога ты не боишься», – буркнул комендант с заметной растерянностью. «Боюсь. Но еще больше я врагов земли нашей не люблю», – ответил парень, глядя ему в глаза. «Сидел бы дома, был бы сытым, здоровым и живым. А так я его сюда не звал». «Никто не звал, но он здесь. И в крепости с ним ничего случиться не должно». «Так я же сказал, выманить бы его. И как ты себе это представляешь?» «Слух пустить, что непримиримые опять нападение на крепость готовят. Но так, чтобы людей не пугать. Мол, только слухи по аулам ходят. А что на самом деле, они и сами не знают». «И что это даст?» – не понял комендант. «Ну, если он журналист настоящий, то решит, в какой аул съездить, чтобы самому все узнать. А ежели он тут ради девчонки, то начнет суетиться и где-нибудь доошибется. А мы присмотрим, чтобы эта ошибка для него последней стала». «Предлагаешь ускорить события?» – задумчиво уточнил комендант. «Ну, хоть и так», – пожал парень плечами. «Подумать надо», – затянувшись папиросой, выдохнул штабс-капитан. «Время у нас есть пока, так что не будем спешить. И ты пока подумай. А ребят своих отправь, хуже не будет. И правда, пускай учатся». «Уже?» – улыбнулся Елисей. «Это чем же он тебе так не угодил, что ты сходу на него своих башебузуков натравил?» – удивился комендант. «Охрана у него уж больно наглая. Пришлось малость помять одного, чтобы в чувство привести». «Интересно, это когда же было? Мне он об этом не говорил и словом не помянул, что местные его уже обидеть успели», – с интересом хмыкнул комендант. «Вот и еще один звоночек, что он большого шума вокруг своей персоны не желает». Может быть, задумчиво протянул штабс-капитан. «В любом случае, будьте осторожны, все, и помни, в крепости с ним ничего не должно случиться». «Надеюсь, холопов его это не касаемо?» – мрачно усмехнулся Елисей. «Если сами не полезут, не трогать. Ну а ежели вздумают учудить чего, тут уж как обычно, тебе для вразумления одной нагайки хватит». «Ну это уж как бог даст», – хмыкнул Елисей, почесав в затылке. «А куда его поселили?» «Так в трактире он три комнаты снял, себе и людишкам своим». «А девчонка?» «У меня она», – помолчав, нехотя признался комендант. «Сестра за ней приглядывает. Да и прислугу я ей уже подыскивать начал. Благо, хоть денег на ее проживание папаша не пожалел». «Про мальчонку посыльную не забудьте», – быстро добавил Елисей. «Забудешь тут», – заворчал комендант, словно рассерженный пес. «Вот ведь напасть на пустом месте и не откажешь». «Алексей Захарович, ну не ворчите. Вижу же, что вам и самому интересно, чем вся эта история закончится», – тихо рассмеялся Елисей. «Ох, и ловок же ты, бесенок!» – рассмеялся в ответ комендант. «А знаешь, мне и вправду занятно, чем все кончится. А то что-то скучновато у нас тут стало. Все делишки мелкие. Не поверишь, когда осада началась, я аж навоспрял. Это потом уж сложности всякие навалились, а поначалу даже радостно стало. Мысль мелькнула. Вот оно, дождался». «На то вы и военный», – понимающе кивнул парень. «А военный без войны не может». «А ведь и правда. Я же грешным делом хотел прошение подавать, чтобы в действующую армию на Балканы ехать. А потом про сестрицу вспомнил. Кто ее без меня защитит? Тут хоть на жалование мое проживем, а уеду, и куда ей тогда?» «Крепость без вас как?» – в тон ему ответил парень. «А что крепость? Она два века стояла, еще столько же простоит», – отмахнулся штабс-капитан. «Стены, может, и устоят, а вот кто те стены защищать станет?» – философски протянул Елисей. «Нет, ваше благородие, у каждого своя судьба. Наша с вами рубеж этот защищать, и от этого никуда не денешься». «Ну, может, оно и так», – растерянно усмехнулся комендант. «Ты мне лучше вот что скажи. К мортиркам твоим припасу много наделать успел?» «Ну, по 150 выстрелов на каждый ствол в арсенале лежит. А с чего вдруг вопрос такой?» «А гранат?» «Так 500 наделал. Сколько корпусов отлили, столько и набил. Да что случилось-то?» «Депешу я получил, что в штабе собираются в крепости учения проводить. Со стрельбой. Потому интересуюсь. А еще сделать сможешь?» Тут же последовал вопрос. «Кислота нужна», – вздохнул Елисей, мысленно скривившись. Снова закрываться в мастерской и днями заниматься снаряжением мин ему совсем не хотелось. Парень потому и обрадовался, когда атаман решил организовать мануфактуру по изготовлению нового оружия. Теперь этот вопрос решался без его участия. Теперь Елисей занимался изготовлением только гранат и бездымного пороха для своего оружия. Даже его воспитанники учились стрелять патронами с дымным порохом. И вот теперь ему предстояло начать все сначала. «Заказал бы ты ее побольше», – вздохнув, попросил комендант. «Корпусов тебе кузнецы отольют. А еще 100 снарядов и 100 гранат нам совсем не помешает». «Ладно, отпишу в город», – вздохнул парень. «Эх, думал, сам съезжу, так теперь и из крепости не уйти с этими делами». «Не вздумай», – тут же отреагировал комендант. «Не забудь, что кроме нас двоих про дело это никто не знает. Оно вроде как для статского советника и личное, но на самом деле очень даже государственное». «Да я понимаю», – нехотя кивнул Елисей. «Потому и говорю, хотел. А что хоть за учение? Чего они там еще удумали?» «Самому бы знать. Знакомый отписал, что мелькали такие разговоры. А что там в штабе решат, одному богу известно. Вот я и решил заранее приготовиться». «Тогда нужно еще пороху заказать, фуража, свинца», – принялся перечислять Елисей. «А то наличные используем, а потом и получить не получится. Скажут, выдано. А что использовано, так ваши дела». «Это не запросто», — снова вздохнул комендант. «Но кислоту закажи. Пусть хоть и к мартиркам твоим припас в достатке будет». «Отпишу», — кивнул парень, вздохнув в ответ. «Ладно, пойду я. Вроде все уж сказано». «Ага, ступай», — кивнул комендант. «Я и сам сейчас домой отправлюсь. Устал чего-то». «Алексей Захарович, а вы с каким оружием ходите?» Уже поднявшись на ноги, вдруг спросил Елисей. «Так вот, сабля да два пистолета», — ответил комендант, удивленно демонстрируя свою амуницию, висевшую у входной двери. «Не годится», — решительно заявил парень, снимая свой пояс с кобурой и подсумками. «Раз уж девица это у вас в доме, то вот, держите. В случае чего у вас не два, а шесть выстрелов будет». «А сам же как?» — растерялся комендант. «У меня еще есть», — отмахнулся парень. «Неловко как-то», — буркнул штабс-капитан, вертя в руках пояс. «Ты же за это оружие серьезные деньги платил». «Алексей Захарович, в вашем доме, помимо девицы навязанной, еще и сестра с двумя детками. О них лучше подумайте», — фыркнул Елисей. «Думаете, ежели они напасть вздумают, их пощадят?» «Вот ведь...» — комендант осекся и сжал кулаки. «А за меня не беспокойтесь. У меня стволов, как у дурака махорки. Я даже сейчас вооружен», — добавил парень, лукаво усмехаясь. Два дня прошли спокойно, а на третьи сутки по крепости поползли слухи, что горцы готовят большой набег. И с этого момента известия от наблюдателей за приезжим господином стали поступать все чаще. Вначале его люди пытались завести знакомство с кем-то из местных, но, нарвавшись на равнодушное безразличие, принялись рыскать по базару, задавая разные вопросы торговцам. Они явно пытались что-то вынюхать, но иметь с ними дело никто из местных особо не хотел. Вместе с тем сам дворянин зачастил в комендатуру, суя свой нос во все кабинеты подряд и пытаясь свести знакомство с местными офицерами. Ну и тут его ожидала странная фиаско. Офицеры почему-то все время оказывались заняты своими делами и уделить ему времени как не могли. Глядя на эту суету, Елисей пытался связать все разрозненные факты в одну стройную систему, но пока ничего не получалось. Больше всего его настораживало, что этот господин ни словом не обмолвился о девице. Он ни разу нигде не спросил про нее и даже не интересовался, в крепости ли она вообще. Сама девица, явно напуганная всем с ней случившимся, даже не пыталась выходить из дома, все свободное время проводя в своей комнате, занимаясь рукоделием. Приглядывать за ней Елисей отправил еще пару ребят. Так что вся его команда теперь старательно отрабатывала скрытное наблюдение в условиях населенных пунктов. Облегчать им жизнь Елисей не собирался, поэтому вводное для ребят звучало просто как мычание. «Ни одна живая душа не должна знать, что вы в крепости и следите за указанными лицами. У вас нет. Кто провалится, будет помирать на выходе в лесу». Что означало последняя фраза, мальчишки уже отлично знали и испытывать подобное на себе желанием не горели. Так что точки для секретов выбирали и оборудовали ночами. Сам Елисей то и дело выходил прогуляться по базару, выбирая те моменты, когда там оказывались подручные неизвестного. Называть этого господина именем, которое было указано в бумагах, парень не собирался. Ясно, что оно было фальшивым. Поэтому про себя Елисей называл его господин Ноль. Свои походы на базар парень обосновывал всякими мелкими покупками, которые регулярно делал, прогуливаясь по рядам. Но местные уже поняли, в чем заключается интерес парня, и добровольно сообщали ему обо всех странностях, связанных с приезжими. Этот факт поначалу удивил парня, но после разговора с дедом Святославом все встало на свои места. Как оказалось, непонятные гости местным тоже не очень глянулись. После осады обитатели крепости стали относиться ко всем приезжим с изрядной долей подозрительности. История с псевдо-татарином была еще свежа в их памяти. Вот и в этот раз, медленно бредя между рядов, Елисей вежливо здоровался с торговцами, приценивался ко всякой мелочи и, лузгая семечки, краем глаза наблюдал за тремя мужиками из ополчения господина Ноль. Прилавок местного торговца, где были выложены ковры, они обступили плотно, и, делая вид, что выбирают товар, принялись оттирать всех остальных покупателей. Елисею сразу стало понятно, что покупать они ничего не собираются, но под эту марку вгоняют торговцу в убытки, чтобы заставить его согласиться на их условия. Действия нехитрые, но способные принести нужные плоды. Злоусмехнувшись, Елисей не спеша направился в нужную сторону, то и дело поглядывая на остальных торговцев. Недаром говорится, что Восточный базар – это отдельный организм, где все сразу становится явным. Глядя на пришлых, торговцы зло переглядывались, а в воздухе явственно запахло серьезной дракой. Но учинять массовое побоище парень не собирался, и потому, подходя к нужному прилавку, поймал взглядом взгляд пожилого, но еще крепкого мужчины из местных. Увидев его, торговец подобрался, но Елисей, чуть скосив глаза в сторону пришлых, только отрицательно покачал головой, после чего коротко ткнул себя пальцем в грудь. Моментально сообразив, что может означать эта пантомима, мужчина коротко кивнул и выразительно посмотрел куда-то за спину парня. Чуть усмехнувшись, Елисей все так же не спеша дошел до нужного прилавка и, отряхнув ладони, решительно вклинился между толпившимися там пришлыми, громко произнеся: «А ну позвольте-ка, любезные, мне на товар глянуть». «Куда прешь? Куплено!» Оборачиваясь, огрызнулся один из троицы, но тут же, охнув, отступил в сторону, прижимая локоть к левому боку. Елисей коротко, без замаха, ткнул его напряженными пальцами в почку. Не смертельно, но весьма болезненно. «Купили товар, так платите и отходите, не одни на базаре!» Между тем громко потребовал парень, причем толкая следующего мужика. «Да ты...» Кулак того, который оказался отпихнутым, поднялся в воздух, но Елисей не стал дожидаться продолжения. Все так же стремительно он всадил согнутые в копыта дьявола пальцы ему под ложечку, заставив засипеть и сложиться пополам. «Да ты что творишь, казак?» Сообразив, что все пошло не по плану, возмутился третий ополченец. «Где это видно, что покупатели от товара отгоняли?» «Сказано было, выбрал товар, так плати, а нет, так отойди», — фыркнул Елисей. Этот пришлый оказался явно поумнее своих напарников и обладал неплохой памятью, сходу узнав парня. Быстро оглянувшись на помятую парочку, мужик скривился и, сделав шаг назад, со злостью выдохнул. «Давно хотел с тобой посчитаться». «Ну так попробуй», — презрительно усмехнулся парень. «Вас тут всяко больше, а я один. Рискни, может, что и получится». Получивший по почке мужик без лишних слов шагнул вперед и с молодецким хеканьем махнул кулаком, целя парню в голову. Ожидавший чего-то подобного, Елисей резко присел и, пропустив удар над головой, тут же ударил в ответ, всаживая кулак ему под мышку. Сила парня, помноженная на скорость и толчок выпрямляемых ног, подбросила противника. Взвыв от боли, тот рухнул на землю, держась за плечо и пытаясь глотнуть воздуха отбитым легким. Заговорившись с Елисеем, ополченец, понимая, что начало положено и отступать значит окончательно уронить себя в глазах местных, бросился в атаку, пытаясь попросту смять парня собственным весом и прижать его к прилавку. Плавно, словно танцуя, Елисей сделал шаг в сторону, одновременно хватая его за локоть и нанося удар ногой по щиколотке. В итоге ноги ополченца заплелись, и он со всего размаху влетел головой в какую-то старую бочку, стоявшую неподалеку. Третий ополченец, уже успев отдышаться, понял, что одному против такого противника ловить нечего, оскалился, словно пес, рванул из ножен саблю. Торговцы, с удовольствием наблюдавшие за этим представлением, дружно ахнули. Ведь одно дело кулачная драка, и совсем другое убийство. Но вмешаться никто не успел. Сабля взлетела и начала падать на голову парня, но Елисей вместо того, чтобы отскочить назад, сделал шаг вперед и в сторону, открытой ладонью отбивая саблю в сторону. Клинок врезался в деревянный прилавок, разрубив ковер и завяз в древесине. Не давая противнику опомниться, Елисей жестким ударом разбил мужику кадык и, продолжая движение, сделал еще шаг, оказываясь сбоку от него. Следующий удар ребром ладони перебил позвонки под затылком, и на землю ополченец упал уже мертвым. «Господи, сохрани!» – ахнула какая-то торговка. «С голыми руками против сабли!» Пожилой торговец, с которым Елисей устраивал переглядки, выбрался из-за прилавка и, присев над телом, приложил пальцы к становой жиле. «Мертв!» – растерянно выдохнул он спустя минуту, глядя на парня неверящим взглядом. «Я в своем праве был», – равнодушно пожал Елисей плечами. «Дрался бы на кулаках, глядишь, живым бы остался». «Ты что сделал?» – чуть заикаясь, вдруг спросил все еще лежавший на земле ополченец, из которого Елисей вышиб дыхание. «Ты же его убил!» «И что?» – снова пожал плечами парень. «Сказано было, тут вам не хозяйская усадьба. Хотите жить, сидите тихо». «Полиция!» – вдруг завопил ополченец, даже не пытаясь подняться на ноги. Не ожидавшие такой выходки торговцы и просто зеваки, заполнившие ряд, дружно захохотали. Не удержался от смеха и Елисей. Это было так неожиданно и глупо, что у него даже злость на этих пришлых прошла. Военный патруль, протолкавшись сквозь толпу, быстро собрал всех участников этой драки в кучу, и пожилой унтер, глядев пришлых, мрачно поинтересовался. «Ну что тут случилось, господа хорошие?» «Убийство!» – тут же завопил все тот же ополченец. «Ну, это я и так вижу», – пожал унтер плечами. «И кто его убил?» «Вот он!» – дружно ткнули пальцами мужики в Елисея. Обернувшись, унтер несколько секунд разглядывал парня, после чего, по уставу откозыряв ему, вежливо спросил. Расскажите, как дело было, сделайте милость. Господь с вами, господин Унтер, улыбнулся Елисей. Не та я птица, чтобы тянуться передо мной, словно на плацу. Не скажите, качнул Унтер головой. Вашим умением я и жив по сию пору. Тогда на стене, помните, вы еще солдатам пистолеты раздали с добычи своей. Помню, конечно, снова улыбнулся парень. Ну, да то дело старое. А случилось здесь вот что. Саблю видишь? Конечно. Вот этот пришлый меня ею зарубить и пытался. Ну, а я не позволил. С улыбкой развел Елисей руками. Вот дурак-то, презрительно скривился Унтер. Все это видели? Громко спросил он толпившийся вокруг торговцев. Выслушав дружный согласный гомон, Унтер мрачно усмехнулся, покосившись на прижатых к прилавку ополченцев, и, ткнув пальцем в труп, приказал. «Вы двое забирайте приятеля своего и за мной тащите. Нечего по базару падали разбрасывать». «Эй, а этого?» – моментально взвился мужик, звавший полицию. «Пасть захлопни!» – рявкнул в ответ один из солдат, ударом приклада отправляя его на землю. Сообразив, что разводить китайские церемонии никто не собирается, мужики подобрали тело своего приятеля и, конвоируемые патрулем, потащили его в сторону комендатуры. Унтер, чуть задержавшись, выдернул из прилавка застрявшую саблю и, повертев ее в руках, удивленно проворчал, повернувшись к парню. «Не знаю, я тебя удивился бы, а так удивляюсь, что остальные еще живы». «Ну что ж я, зверь какой?» – усмехнулся Елисей. «Пока этот дурак за оружие не взялся, я убивать и не думал. Да и то, как сам видишь, убил только виновного». «Ну и понятно», – кивнул Унтер, вздохнув, отправился следом за подчиненными. Проводив его взглядом, Елисей вздохнул и, развернувшись, собрался уже домой, когда его обступили торговцы. «Благодарствуй, казак», – склонил голову пожилой мужчина. Судя по тому, как остальные торговцы реагировали на его негласные указания, это было кто-то вроде базарного старшины. «Я и сам тут живу», – отмахнулся Елисей. «Все одно ты первый, кто решил за торговый ряд вступиться. Обычно приходилось патруль звать. Мы тут завсегда сами по себе были», – грустно улыбнулся старшина. Про себя Елисей решил называть его именно так. «С чего бы?» – не понял парень. «Вы же вроде в крепости живете». «Живем. Да только мы и не казачьего стана, и не крестьянского сословия. Получилось, что мы вроде как сами по себе. Там продаем, тут покупаем. И не купцы, и не бойцы, но и польза от нас немалая. Так и живем», – развел старшина руками. «А во время осады чем занимались?» – спросил Елисей, все еще не понимая, как такое может быть. «А кто чем?» – пожал мужик плечами. «Кто на стене стоял, а кто людям помогал? Сам знаешь, многого хватать перестало. Вот мы и смотрели, чтобы вода и еда у всех были. Из своих закромов отдавали». И не жалко было, не удержавшись, поддел его парень. «Жизнь свою жальче», – понимающе усмехнулся старина. «Не удержи казаки стены, и нас бы не стало, и детей наших». «Потому и говорю, что и сам тут живу», – тут же отозвался парень. Кивнув, старшина, не торопясь, снял папаху и, шагнув вперед, поклонился парню в пояс. Следом за ним в поклоне склонились все базарные торговцы.